Каренина опять вошла в вагон, чтобы проститься с графиней. — Ну вот, вы, графиня, встретили сына, а я брата, — весело сказала она. — И все истории мои истощились. Дальше нечего было бы рассказывать. — Но нет, милая, — сказала графиня, взяв ее за руку. — Я бы с вами объехала вокруг света и не соскучилась бы. Вы одна из тех милых женщин, с которыми и поговорить, и помолчать приятно. А о сыне вашем, пожалуйста, не думайте. Нельзя же никогда не разлучаться. Каренина стояла неподвижно, держась чрезвычайно прямо, и глаза ее улыбались. — У Анны Аркадьевны, — сказала графиня, объясняя сыну, — есть сынок 8 лет. Кажется, и она никогда с ним разлучалась, и все мучается, что оставила его. — Да. Мы все время с графиней говорили. Я о своем, а она о своем сыне, — сказала Каренина, и опять улыбка осветила ее лицо. Улыбка ласковая, относившаяся к нему. — Вероятно, это вам очень наскучило, — сказал он, сейчас на лету подхватывая этот мяч кокетства, который она бросила ему. Но она, видимо, не хотела продолжать разговор в этом тоне и обратилась к старой графине. «Очень благодарю вас. Я и не видала, как провела вчерашний день. До свидания, графиня». «Прощайте, мой дружок», — отвечала графиня. «Дайте поцеловать ваше хорошенькое личико. Я просто по-старушечьи прямо говорю, что полюбила вас». Как неказенно была эта фраза, Каренина, видимо, от души поверила и порадовалась этому. Она покраснела, слегка нагнулась, подставила свое лицо губам графини. Опять выпрямилась и с той уже улыбкой, волновавшуюся между губами и глазами, подала руку Вронскому.